Для начала капитан лорд Аптелемнар вызвонил у Цлатарга, того самого великого охотника на сиреневые ирисы, чей весомый вклад в дело завоевания сердца Нолвенде так и не был оценен по достоинству. Стукач по сей день пребывал в стойком убеждении, что ирисы понадобились энчичекисту для какой-то тайной операции или, как минимум, для изготовления некого яда или эликсира. Именно поэтому он не слишком удивился, когда Эрин приказал ему выяснить подноготную нескольких подозрительных колдунов, акцентируя внимание на те числа, когда происходили похищения. И хотя их алиби уже проверялось, но капитан, как никто, знал простую истину, что лучше перебдеть, чем недобдеть. От Уцлатарга не будет, пусть хоть иногда приносит пользу обществу, на котором паразитирует. «Начальничек, шо за нах?» – ныл орк. «Ну, колдуняры, от пацифизис, шо пипец! Смерти моей хочешь?» «Распроси осторожненько, не лезь на рожон, и ничего тебе не будет». «От пацифизят его! Тебя лопатой не добьешь!» – хмыкнул энчичекист. «Проверь всего лишь по двум-трем датам, не больше». «А что мне за это будет?» «Молоко за вредность», – жестко отрезал Эрин. «Два дня даю, время пошло». Он очень не любил торг и стукачей своих держал в суровом повиновении. «У капитана Аптелемнара не забалуешь, это знает весь криминальный элемент». Еще более жестко Эрин настроил осведомителя Гриму, дав ему задание разузнать настроение в среде иномирянских криминальных магов. Так, на всякий случай. Не то чтобы у энчичекиста имелись какие-то конкретные подозрения в отношении попадальцев, но и эту версию следовало отработать до конца. А с другой стороны, когда это что-то противозаконное происходило без участия иномирян? По пальцам одной руки можно пересчитать преступления, в которых люди не проходили хотя бы как свидетели. Расовая особенность такая у попадальцев из других миров – попадать, и ничего тут не сделаешь. Грима даже не кочевряжился особенно и не упирался, что не могло не радовать жестокое сердце энчичекиста. Следующим пунктом в плане решительных действий Эрина шло общение с дровскими чародейками. Вроде бы все просто, нужно обратиться к Диру, чтобы тот организовал встречу с одной из своих замечательных сестричек. Но тут надо знать товарища Ушаснаха, который не упустит возможность провернуть очередную хитрую аферу. Дир на самом деле отличный парень, надежный и верный товарищ, но никогда ничего не делает просто так. Об этом Эрин помнил всегда и нисколько не удивился, когда в ответ на его маленькую просьбу на губах Дроу заиграла лукавая ухмылка. Борец с терроризмом думал буквально несколько мгновений, прежде чем промурлыкал. «Отлично, светлый брат мой. Меняем женщину на женщину». «Это как?» – не сразу понял Аптелемнар. «Как? Очень просто. Ты задаешь свои вопросы Чаринди, а я беспрепятственно охочусь на Тави». «На кого?» «Эрин», — возмутился Дроу. «Ты что, глухой? Все время переспрашиваешь». «На Тавариль, конечно». При упоминании имени красотки коварный темный эльф облизнулся, как огромный черный леопард. Не дать не взять эдакий холеный и опасный двуногий пантер, хозяин джунглей. Охота у дровских парней – это целое искусство по завлечению жертвы женского пола в... Вы догадались? Да? В постель, естественно. На дриад, понятное дело, никто не охотится. Те сами сбегаются на зов. А вот когда речь идет о женщине другой расы, в ход пускаются хитрые штучки типа шантажа и манипуляций сознанием. «Дир, я не могу», – начал было Эрин, но Дроу его резко перебил. «Эта девушка будет моей, хочешь ты того или нет», – решительно заявил тот. Но у тебя есть шанс выгодно распорядиться моей доброй волей. С пользой для себя. Решайся. Зачем тебе Тавариль? А зачем тебе Нолвенде, светлый? Вопросом на вопрос ответил Дзир и с нескрываемым вызовом поглядел на Эрин-Рандира. Ну так как, меняемся? А что было делать? Совесть и профессиональный долг капитана Аптелемнара вцепились друг к дружке в холку и покатились кубарем, роняя клочья шерсти. С одного бока, какой жуткий мужской шовинизм, феминистки фас, а с другого, почему бы и нет. Время идет, дело раскрывать надо, консультация у дровской магички необходима как воздух. И кроме того, Дир же все равно не отступится. Если дровский мужчина серьезно увлекся девушкой, то его остановит только смертельный выстрел в голову. Сама виновата, не надо было одеваться так провокационно. Понятно же, спецназовец не сумел устоять перед искушением дать волю инстинктам и вслазь поохотиться на юную прелестницу, столь неосмотрительно давшую ему возможность оценить ее формы. «Ты же не станешь ее обижать, правда?» – сделал Эрин последнюю уступку совести. «Воистину, Эрин Рандер, ты меня не устаешь удивлять», – всплеснул руками Добровец. «Когда это я обижал девушек, тем более таких?» «Каких?» «Таких очаровательных, обаятельных и необыкновенных», – мечтательно проворковал Дроу, закатывая глаза. «Со мной она будет в абсолютной безопасности, заверяю тебя». «В самую точку. Пусть только какой злоумышленник замыслит против Тавариль Селцендириан хоть что-то недоброе, пусть только попытается протянуть руки к собственности дровского воина. Словом, ему не позавидуешь. Даже комары будут облетать красотку Тави сторонкой, и не каждая собака осмелится скалить зубы в ее адрес». «Ладно», — решился Эрин, — «меняемся. Тогда сегодня вечером мы идем к моей прекрасной и жестокой сестре, светлый мой друг и соратник», — молвил Дзир. «Она тебе понравится». Капитан Аптелемнар с подозрением поглядел на плакаты с дровскими девицами, развешанные по всей раздевалке. Если Чаринда Ушоснах хотя бы немного похожа на своего младшего братишку, то это будет незабываемая встреча. «Только Нол ничего не говори, ладно?» – попросил неожиданно спецназовец. «Зачем нам обоим неприятности? Правда же?» Эрин насмешливо ухмыльнулся. «Это еще с какой стати?» «Так мало ли», – пожал плечами Дроу. «Светлая ревность». «Не волнуйся, у нас в этом отношении полное доверие и понимание», — сказал Аптелемнар и подумал. «Если бы она мне не верила, то и последнего года не было бы».